Пару раз нервно дернув ушами, вздохнул и полез ко входу в шатер. Однако там ждал облом, его перекрывала плотная занавеска, по обе стороны от которой стояли довольно бодрые и хмурые мужики в ламеллярной броне, рогатых шлемах и с внушительными секирами в руках. В общем, соваться в наглую между ними я не решился. Зато обошел шатер и, выбрав сторону, за которой никто не смотрит, аккуратно кончиком когтя проковырял дырочку в ткани на высоте бедра, в которую и заглянул. Открывшееся мне помещение не было разделено никакими тканевыми перегородками, лишь у дальней от меня стороны стояла бумажная ширма в деревянной рамке, из-за которой виднелась деревянная бадья. Сама же обстановка была хоть и не бедна, но достаточно практична. Выделанные мягкие шкуры на полу, несколько стоек с мечами и доспехами в качестве украшений, два массивных обитых железными полосами сундука с плоскими крышками и низенький стол, на котором стояла железная кружка, несколько книг и куча свернутых в трубочку пергаментов. За столиком, сидя прямо на полу, работал крепкий человек лет 40 на вид. Короткие черные волосы с проседью, аккуратная бородка, внимательные серые глаза, массивная квадратная челюсть, несколько тонких шрамов на щеках и кривой, не раз ломанный нос, через который он дышал с хорошо слышным сипением. Одежда на мужике тоже была весьма статусная, сразу дававшая понять, что перед тобой представитель аристократии империи Веста. Плотные свободные брюки с добротными сапогами, черная рубашка с вышивкой серебряными нитями и нечто, напоминающее расстегнутый длинный пиджак алого цвета с уже виденным мною гербом на груди. Пока я разглядывал обстановку шатра и его владельца, тот начал сначала хмуриться, потом озираться, а потом вообще вытащил меч из ножен и поднялся на ноги. «Кто здесь?» – строгим голосом спросил мужик, внимательно осматриваясь. «Выходи, я чувствую твой взгляд». «Опа, а хорошая у него чуйка, прям завидно». «Сир, в палатку», отодвинув полог, заглянул один из стражей. «Осмотритесь вокруг», строго сказал ему Ариста. «Тут кто-то есть, но, он, нет угрозы, нет, не так, нет зла, кто бы ты ни был, выходи, даю слово дворянина, что первыми мы не нападем, выйти или нет». С одной стороны, оказаться в окружении целой дружины какого-то аристократа мне совершенно не хочется, как и отвечать на вопросы, кто я и откуда тут взялся. Но с другой стороны, мне и самому нужна информация, кто они и что тут делают, а теперь, когда меня спалили, просто забраться внутрь и порыться в документах не удастся. Мда, дилемма. Впрочем, почему у одного меня голова должна болеть? Связавшись с девочками, в двух словах обрисовал им ситуацию. «Поговори с ним», — посоветовала Мун. «Будет спрашивать, кто ты, покажи Крис. Что ты тут делаешь? Расскажи о задании милостивой Ришкигаль. Ну а дальше по обстоятельствам, ибо командир у нас ты, какое бы мнение на этот счет ты не имел». «Эх, ладно». К этому моменту хозяин лагеря уже вышел из шатра и стоял у его входа, терпеливо ожидая и внимательно осматривая начавших волноваться подчиненных, которые бросали на аристократа вопросительные взгляды и тихо шептались меж собой. Такое поведение для их начальства явно было нетипичным. Заняв позицию точно в 5 шагах перед Ариста, я отключил скрыт и медленно выпрямился, позволив спасть еще и маскировки плаща. Скорее всего, для них это выглядело так, словно я вырос прямо из травы посреди ровного места. В общем, появление должно было быть достаточно эффектным и, судя по вздрогнувшим и напрягшимся телохранителям, а также чуть отступившим обычным бойцам, произвести впечатление у меня получилось. Хех, не зря над образом так работал. Костяная маска на лице, из-под которой видно только клыкастый рот и глубокие черные глаза, чуть светящиеся зеленью, а все остальное скрывает покрытый травой и цветами длинный плащ с глубоким капюшоном, из которого растет свитый из терновых лоз хвост, что медленно и как-то гипнотически шевелится, поблескивая отливающими металлом длинными колючками. Вот я медленно вытащил из-под плаща руку с внушительными когтями, и в ней появился Крис, от чьего лезвия прошлась невидимая, но очень даже ощутимая ментальная волна, которая буквально вбила в мозги всем, кто на него посмотрел, что перед ними находится друид Венатор Терновник и какие подвиги он совершил во славу Гай. КХМ, чуть дернул головой аристократ. «Рад приветствовать посланника Великой в нашем лагере. Прошу пройти в мой шатер и там обсудить наши дела». Я убрал Крис, молча кивнул и неспешно последовал за мужиком, который парой жестов остановил попытавшихся пройти с нами охранников. Глава 24. Уже в шатре, сев напротив Ариста за стол, я снял капюшон, чтобы тот не давил на уши, и более внимательно осмотрел окружение. Впрочем, ничего важного, кроме некоторых деталей интерьера, которые были просто вне поля зрения из той дырочки, я не увидел. Позвольте для начала представиться, мужик хоть и покосился на мои уши, но каких-либо признаков пренебрежения Тидами не показал. Либо хороший самоконтроль, либо мозги. Виконт Лисинар де Бронски, венатор, охотник и друид, хоть имя он уже и так знает, но все же приличия ради решил представиться. Действую вместе с паладином Ришкигаль по поручению богини. Расследуем происхождение этой тропы мертвых и уничтожение деревни неподалеку отсюда. Есть что сказать по этому поводу? ХММ, недовольство не моим тоном, ни вопросами тоже не показывает. Мозги у типа точно есть и пользоваться ими он умеет. По сути, мы просто мимо проходили. На одну из моих деревень совершило набег племя амазонок, вот я и выступил с ответным визитом. Сейчас мы возвращаемся обратно из земель Заречья и по пути наткнулись на эту аномалию. Я хотел посмотреть, что тут к чему и по надобности либо принять меры, либо оповестить сюзерена. Амазонки из Заречья. Ну, они явно не принцессы в беде и лезть во взаимоотношения местных я смысла не вижу. Были бы это мирные крестьянки, я бы подумал еще, а так у меня ни совесть, ни карма даже не шевельнулись. А вообще, тему Заречья потом можно будет исследовать. Насколько я узнал от девочек, это условное название всех земель, что лежат на востоке империи за довольно широкой рекой, что пересекает континент с севера на юг и впадает в одно из внутренних морей. Что же касается Сира Лисинара, как уже было сказано, я и еще три компаньона выполняем волю богини по расследованию и устранению причины этого происшествия. Помощь нам не требуется, но если захотите ее оказать, то отказываться не будем. Вряд ли имеется в виду боевая поддержка от всего моего отряда, чуть улыбнулся Виконт. Верно, кивнул я. Сейчас у нас в приоритете мобильность. Большой отряд слишком сильно задержит нас. Личной силы для решения поставленной задачи тоже должно хватить. От вас же разве что припасы пожертвуете или какого-нибудь разумного с полезными талантами в качестве временного усиления. Не то чтобы у нас не хватало провианта, но фиг его знает, куда заведет тропа мертвых и что там будет, так что мешок крупы лишним не будет, учитывая, что место в инвентаре есть. Про дополнительное сопровождение я тоже почти наугад ткнул, ибо что еще просить, не знаю, а если у них действительно вдруг какой-нибудь талантливый следопыт или маг завалялся, то почему бы и не взять в сопровождение на эту миссию, будет для той же Нины дополнительное прикрытие. Ну а в случае, если у них кто-то найдется и этот кто-то будет не особо вписываться в наш отряд, то мы всегда можем просто отказаться от такой помощи. Да, немного некрасиво, но не пофиг ли, ХММ, Виконт задумчиво постучал пальцами по столу. Есть у меня варианты. Амазонок ведь не возьмешь, в смысле, под рабскую печать. Нет, я нервно дернул ухом, даже не желая думать о том, какое дно у меня карма пробьет от статуса рабовладельца. Проводники по лесу тоже без особой надобности, охотнику и друиду. Ну а вдруг, пожал тот плечами, после чего встал и подтащил к столу один из сундуков. Отрядного мага отдать не могу, самому сильно нужен. Зато есть кое-какие неопознанные трофеи с похода. Посмотри, может, что-нибудь и подберешь. И начал выкладывать довольно интересные вещи. Кинжал, вроде бы костяной, с рукоятью в виде простенькой кожаной обмотки. Грубый золотой кубок. Каменная табличка с алыми письменами. Два золотых самородка с ноготь размером. Кусок какой-то руды в виде серого камня с фиолетовыми вкраплениями. Два колечка. Потертое железное и, вроде бы, серебряное. И от всего этого явно тянуло магией. В ухе пиликнула система и над каждой вещью появилось небольшое окошко. Костяной кинжал шамана. Артефакт Д-ранга. Позволяет пленить и подчинить духов младшего и среднего ранга. Кубок вечного огня. Артефакт Е-ранга. Создает огонь. Скрижаль мертвого моря. Артефакт с ранга. Усиливает заклинание на энергии смерти. Позволяет запечатать свежий труп с еще не ушедшей душой, хранить и призвать его в качестве нежити. Количество кукол. 0-10. Кольцо перышка. Артефакт Е-ранга. При подаче маны обнуляет воздействие гравитации на пользователя. Кольцо пространственного кармана. Артефакт Д-ранга. Имеет привязанное пространство, объем 3 кбм. ХММ, я задумчиво дернул ухом. Уточню, вы не в курсе свойств этих артефактов? Маг у нас слабенький, чуть поморщился Виконт. Так что в подобных ситуациях приходится откладывать опознание до Юдрака, где-либо подавать заказ в гильдию, либо искать через знакомых. И теперь уже я уточню, Ты смог что-то распознать? Кинжал, шаманский инструмент для подчинения младших и средних духов, начал перечислять я, не видя необходимости скрывать это. Кубок просто создает огонь, медное колечко обнуляет вес, железное имеет небольшой пространственный карман. Самое интересное и одновременно опасное – это табличка. Она может поглотить свежий труп и сделать из него подконтрольную нежить с привязанной душой. Твою ж, дернулся Дебронский. Ох, это плохо. Или хорошо, и посмотрел на меня просящим взглядом. Ты что-то говорил про паладина Ришкигаль? Да, она путешествует со мной, кивнул я. Собственно, я оставил отряд недалеко отсюда, отправившись на разведку. Тогда это действительно хорошо, облегченно вздохнул Виконт. Не мог бы ты позвать своего паладина сюда для экспертной оценки трофея, или просто забрать его, а то соваться с такими вещами в город немного не полезно для репутации. Заберу с собой, пожал я плечами, одним касанием перемещая стрёмный артефакт в инвентарь. Что насчет остального? Как я уже сказал, ты волен выбирать, уже успокоившись, чуть улыбнулся Виконт. Хм, одного не пойму, с чего такая щедрость? Нет, теории-то у меня были, но все равно такое отношение кажется немного странным. Ты друид, пожал тот плечами. Сильный друид, хотя явно стал таким недавно, иначе не задавал бы такие вопросы. Помощь тебе, тем более безвозмездна, значит, помощь самой Гае, а мать-земля всегда платит по счетам, какими бы они ни были. А уж если друид находится на задании сразу двух богинь, то только полный идиот будет пытаться как-то этому помешать, особенно когда дело касается Ришкигаль. Темные боги не славятся терпением к помехам на пути их паладинов, как и сами паладины. Ну не знаю, я задумчиво почесал подбородок. Мун, конечно, со странностями, но довольно милая. Мун, Виконт пару раз растерянно хлопнул глазами. Погоди, Мун, это сокращение, Анксуна Мунтириттель. Он явно хотел сказать что-то непечатное, но быстро взял себя в руки. «Милая, да, ну да», кивнул я, «очень милая и красивая. Собственно, это наше свадебное задание от богини, сразу после которого она согласилась отдать мне своего паладина в жены. Вот настолько она милашка. Не сочти за грубость или оскорбление, но у тебя очень специфичный вкус на женщин». Виконт достал откуда-то из-под стола бутылку с прозрачной жидкостью и пару небольших рюмок, и разлил резко пахнущий напиток чуть ли не до краев, за то, чтобы Анксунамун стылая кровь Тириттель обрела свое счастье, и залпом опрокинул в себя всю рюмку. Ах, чувствую, эта новость просто взорвет наше болото. Мда, ладно, не буду спрашивать, потом потрясу саму Мун на эту тему, а если она что-нибудь утаит, то Нина обязательно дополнит. В итоге, кроме скрижали, я взял только кольцо с пространственным карманом, поскольку остальные артефакты мне были не нужны, а если грести под себя вещи просто чтобы были, прилетит от кармы. Нет, если бы арты валялись бесхозные или я снял бы их с трупа врага, то не отказывался бы, а так, нафиг надо. Стылая кровь, серьезно, это было первое, что я спросил с ехидной улыбкой, вывалившись из скрыта перед отрядом. Они... Кстати, времени зря не теряли и уже разбили лагерь на ночь. На обратном пути я с ними связался через кулон и сказал, что все нормально и возвращаюсь обратно. Объяснять по связи что-либо отказался, чтобы не отвлекаться от дороги, потому как вечерний лес место не самое подходящее для пробежек. ПФМ, сидевшая у костра Мун, издала малопонятный звук и отвернулась. Какое именно выражение было у нее на лице, осталось загадкой, ибо на голове мгновенно появился шлем с закрытым забралом. «Хе-хе», — оскалилась Нина, посмотрев на подругу. «Это ее так среди ариста прозвали, за исключительную неприступность в плане подкатов, ну и умение нагнать жути, когда ее допекают». «Ммм», мешавшая кашу в котелке Эри, задумчиво склонила голову на бок. «Что-то я такое краем уха слышала. Впрочем, авантюристы хоть и числятся мелкой аристократией, но связь с настоящими аристами у нас чаще всего чисто деловая. Они варятся в своем котле, мы в своем и все довольны, что не лезут в дела друг друга. Ладно, это все потом. Вен, так что там было?» Я вздохнул и, устроившись на небольшом камушке у костра, начал уже обстоятельно рассказывать о произошедшем в лагере Виконта, а в конце выдал девушкам артефакты. Эри, колечко с карманом, Амун, скрижаль, и обе они ненадолго загрузились, с самыми серьезными моськами смотря в никуда. Мы с Ниной даже удивленно переглянулись от такой картины, не зная, что делать, тормошить их, или сами отвиснут. Первой через десяток секунд в себя пришла Эри, после чего на пробу несколько раз убрала, достала в кольцо свой монструозный щит и смерила меня таким довольно предвкушающим взглядом, что как-то резко стало тесно в штанах. «Доберемся до Юдрака, пойду сдавать экзамен на стальной ранг, и тебе, дорогой, тоже советую. При всем моем уважении к твоему опыту, подруга, я бы ему этого делать не советовала», — подала голос Мун, со вздохом положившая скрижаль рядом с собой и уставившаяся в костер. «Наш отряд и так будет сильно выделяться, а если Венатор еще и сразу покажет себя как элитный боец, то среди авантюристов и персонала гильдии обязательно найдутся завистливые и глупые люди, которые могут подосрать просто из любви к искусству», — хмыкнул я, поняв, что имела в виду запнувшаяся эльфийка. «Действительно, это ли там многие давно знают, а я, новенький, непонятно откуда вылезший. Проще сдать на тот же железный ранг, или вообще на бронзовый, и лишний раз не высовываться. Тем более, что наличие у Ири стального жетончика, как я понял, будет достаточным для взятия заданий повышенной сложности и прохода к разным подземельям. Ладно, это все дела будущего, причем далеко не завтрашнего. А прямо сейчас меня интересует вопрос, что делать с этой скрижалью? С ней все сложно», — вздохнула Мун, бросив на артефакт раздраженный взгляд. «Сам по себе артефакт не злой, он, прости, что перебью, но злой — это несколько условное деление», — ответила она. «Обычно злыми называют артефакты, что негативно влияют на тело, разум и душу пользователя или окружающих, сводят с ума, истощают, накладывают проклятия, заставляют убивать, пьют жизненные силы. И почему-то такая мерзость появляется намного чаще, чем хотя бы нейтральные артефакты. Я имею в виду из тех, что действительно имеют какую-то ценность, а не обычные морилки для комаров от деревенской знахарки. Так вот, этот конкретный артефакт злым назвать нельзя хотя бы потому, что он ничего не делает сам по себе и лишь выполняет волю его хозяина. А удержание душ, собственно, этот момент меня больше всего и смущал. Это же фактически вечное рабство, тут все не столь однозначно, как кажется», — Мун грустно вздохнула, подняв взгляд к едва видному сквозь ветви небу. «Да, есть способы пленить душу, или содрать с нее побольше энергии, или даже уничтожить. Но тут есть несколько нюансов, которые непосвященным просто неоткуда узнать. Сама я тоже глубоко в этот вопрос не вдавалась, но положение авангарда воли милостивой Иришки Галли обязывает разбираться в основных связанных с душами вопросах хотя бы поверхностно. Эта тайная информация тут же сделала заинтересованную мордашку Ирисис. Ее нельзя таковой назвать, покачала головой эльфийка. Просто нераспространенная. Разумные, особенно короткоживущие, редко задумываются о том, откуда берутся облака, чем на самом деле является солнце или почему цветут цветы. Обыватели воспринимают это либо как данность, либо придумывают себе какие-нибудь нелепые объяснения, вроде цветочных фей или дыры в небе, откуда льется пламя. Также и с душами, она ненадолго замолчала, собираясь с мыслями. Есть животные, есть мы, есть боги, и у всех нас есть души. Это не ересь, это просто факт. Даже у богов есть души, пусть и немного отличные от душ обычных смертных. И как бы жрецы и паладины не посвящали себя своим богам, как бы не алкали планарные владыки эти тонкие материи, но все души так или иначе принадлежат лишь Творцу, Демиургу, что создал наш мир. Боги и владыки лишь могут ободрать верхний слой, шелуху, содержащую наш разум, воспоминания, волю, стремления, пороки и добродетели. Но вот истинную душу, что сокрыто внутри, они не могут даже поцарапать. Так что все эти игры с душами смертных и бессмертных, это, конечно, плохо, аморально, сказывается на карме и прочее. Она неопределенно помахала в воздухе рукой. Но в глобальном плане это важно лишь для того, кто это делает и того, с кем это делают. Поработить же душу нельзя по определению, на век-два ее можно удержать изъятая из потока душ, но потом воля Творца просто вернет все на круги своя. Так что это бессмысленно, все бессмысленно. Ай, на меня уставилась пара льдисто-голубых глаз, в которых плескался просто океан праведного возмущения. А я с милой улыбкой еще раз стукнул ее посохом по макушке. Ай, Виейн, обрела смысл жизни, выгнул я бровь, продолжая мило улыбаться. Следующий удар посоха она все же перехватила рукой, не дав древку опуститься на голову, и тут же получила шлепок лозой по заднице. На мою милую улыбку ответили яростным прищуром, а в следующий миг мне пришлось резко проваливаться в скрытый, уходить с места кувырком назад через голову. Венатор Терновник, Обводя пылающим взглядом небольшую тихую полянку, уже тонущую в сумерках, паладин богини мертвых сжимала в руке друидский посох, который явно собиралась использовать в прикладной проктологии. «Выходи и прими свою участь, как подобает последователю Матери Земли». Ну, изначивший внезапно накатывать депрессии, я ее вывел. Теперь нужно понять, как вывести ее из состояния бешенства. Глава 25. Утро началось с засоса. Простонала Эри, оторвавшись от моих губ и сладко потянувшись. А ведь говорили девки в гильдии, что утром это неприятно, а тут вкус лесных трав и ягод. Мням, он друид, в этом все и дело, раздался голос Мун снаружи палатки. Вставайте, завтрак почти готов. Извращенцы, донесся оттуда же сонный голосок Нины. Кролики, завидуй молча, мелочь, рассмеялась Эри, вставая с меня и начиная одеваться. К тому же, ты все равно ничего не слышала. Палатка после шаловливых ручек вена звука не про. Только заметила, фыркнула гномка. Вы полог закрыть забыли, вот звуки и проходит. И вообще, я вдвое тебя старше. Это ты тут мелочь. Вздохнув в ответ на переругивание авантюристки и алхимика, я тоже начал одеваться, при этом мысленно потянувшись к окружающему нас лесу. Все вроде бы было тихо и спокойно. Впрочем, если бы что-то случилось, то терновники и древни тут же меня разбудили бы. А так лес был тих и спокоен, ну, насколько он вообще может таким быть. Выбравшись из палатки вслед за моей блондиночкой, с хрустом размял шею и суставы, после чего вытянул вперед левую руку под заинтересованными взглядами девушек. Мысленное обращение по образованной ритуалом связи, и на моей руке из сгустившегося потустороннего тумана появляется здоровенный призрачный филин. «Привет, мудрый», — улыбнулся я духу. Тут рядом через лес тянется тропа мертвых. Слетаешь, посмотришь, куда она ведет, да и вообще, осмотрись вокруг, вдруг что интересное будет. Уху-уху, важно надулся птицей, одним взмахом невесомых крыльев отправил себя в небо. Пока мы завтракали то ли густым супом, то ли жидкой кашей, а потом и сворачивали лагерь, филин как раз прислал первый отчет. Подключившись к его глазам, я с некоторым сомнением осмотрел начало тропы. «Девочки, у меня для вас новость. Твой дух нашел врага, и мы идем бить морды?» С какой-то нездоровой надеждой поинтересовалась Эри. «Не совсем», — ответил я, создавая в руке патрон для аркебуза и убирая его в инвентарь. «Нужно же потихоньку запас делать. Следы шествия мертвецов оканчиваются примерно в 20 километрах отсюда. Там глубокий овраг, переходящий в пещеру. И неподалеку есть еще одна разоренная деревня, но на этот раз без такого сюрприза, как в прошлой, просто сожженная. Там просто уже все собрали, что хотели», — мрачно сказала Мун, поправляя призванный нагрудник. «А пещера, это ведь не подземелье?» «Вроде бы нет», — не совсем уверенно ответил я. «Через связь с духом сложно понять, но визуально не похоже». «Значит, все-таки Нижний мир», — как-то устало вздохнула эльфийка. «Все-таки», — вопросительно посмотрел я на нее. «И что за Нижний мир?» «Мир, что под нами», — ответила за подругу Ири и для наглядности указала пальцем на землю. «Там живут темные эльфы, гномы, кобальды и всякое разное. Земная твердь испещрена пещерами и ходами на многие километры вглубь», — неспешно произнесла Мун. «А силы нескольких богов, в том числе и милостивая Ришкигаль, поддерживают их, не давая обвалиться как сводом на крыше подземных городов, так и земле под нашими ногами. Но несмотря на власть богов, Нижний мир намного опаснее поверхности. Огромный, более мрачный и жестокий, полный древних тайн, опасностей, сокровищ, возможностей и приключений». С радостной улыбкой перебила подругу Эри. «Вот только нам сейчас не до возможных сокровищ», — проворчала Нина, задумчиво перебиравшая пробирки с какими-то составами. «Если след уходит в пещеры, то там по нему пройти будет в разы сложнее». «Мелкая», — Эри посмотрела на гномку с эдакой снисходительной насмешкой, как на детей неразумное. «Это некротвари, которые не особо-то и маскируются. А у нас тут охотник, следопыт и паладин богини мертвых. Ты правда считаешь, что мы можем потерять явный свежий след толпы мертвяков?» «Уум», — несколько смущенно протянула девочка. «Мда, не подумала. Так, все собрали?» Я осмотрел спутницей лагерь на предмет того, не забыли ли чего. «Тогда в путь. Нина, держи посох. Древняя ауру я привязал. Идете как обычно. Я впереди на полсотни-сотню метров». Возражений не последовало, так что я со спокойной душой ушел вскрыт, направившись в сторону тропы мертвых. По моим прикидкам, Дорога в сторону пещеры у нас займет примерно часа 3-4, даже с учетом бафа от моей ауры и отсутствию лишнего груза в виде походных принадлежностей и запаса провианта, который покоится в моей инвентаре. Все же топать нам придется по пересеченной местности, а мне еще и изображать из себя фонтан энергии природы, чтобы вытравить остатки некротической маны из округи. Был, конечно, вариант пробежаться вперед самому, а потом просто телепортировать девочек через кулон, но смысла мы в нем не видели, не настолько спешной была поставленная богиней задача, чтобы таким образом выигрывать лишний час времени. Примерно на середине пути до пещеры, когда мы уже покинули лес и шли по пологим холмам с редкими торчащими скалами и рощами, у меня дернулся путеводный амулет, и перед глазами тут же радостно всплыла системка. Внимание! Обнаружено подземелье. Количество этажей. 2. Стадия созревания. Ранняя. Рекомендуемый уровень. 5-10. Награда за зачистку. Случайная, не выше Д-ранга. Опа! Девочки, тут рядом подземелье на 2 этажа. Вроде бы слабенькое. Мы же туда пойдем? Пойдем ведь. По ментальному каналу это ринесло такой надеждой и предвкушением, что я аж о камень споткнулся и чуть носом землю не пропахал. Успокойся, сходим, а вот от мун шло холодное напряжение. Думаю, успеем. 2 этажа, это действительно недолго. Если, конечно, вы вновь не начнете хватать все, что плохо лежит, и проверять каждый угол на наличие тайников. Нет, в этот раз действительно нет времени на тщательный осмотр, мысленно вздохнул я, сверяясь с направлением, указываемым амулетом. А еще отклонение от траектории движения не слишком большое. Просто сделаем крюк в пару километров. В общем, держите направление на меня, я вырвусь чуть вперед, посмотрю, что там за подземелье. Единственное, что мне не нравилось, это необходимость оставить тропу мертвых. Нет, можно было бы пройтись по ней, а потом... Хотя нет, слишком сложные траектории маневров. Делаем крюк, значит, делаем крюк. Все равно мы сегодня уже в Нижний мир спускаться не будем и, скорее всего, останемся на ночевку перед тем оврагом с пещерой, а значит, у меня ночью будет время пробежаться обратно и быстро залечить все оставленные природе раны, без необходимости подстраивать свою скорость под скорость движения самого медленного члена отряда, а это у нас Нина. Я успею справиться с такой задачей буквально за час, а сейчас нужно сосредоточиться на подземелье и разведке. Мудрый, на моем плече тут же появился выдернутый из домена богини дух филина. Лети в ту сторону, нужно посмотреть, что там за подземелье. Я буду направлять. Уху-уху, тихо ухнул птицей, бесшумно рванул ввысь. Как ни странно, но первую информацию получил не улетевший далеко вперед часовой, а я. Ну, вернее, филин нашел вход в подземелье. Вот только тот выглядел как простая дырка прямо в земле, и противника вокруг видно не было. Запускать же духа внутрь я не решился. Зато примерно в то же время сам резко затормозил, заметив на пологом спуске с холма перед собой что-то странное. Вот только что именно, непонятно. Словно какая-то неправильность царапает подсознание, но вот до осмысленной части разума информация просто не доходит. И только через минуту напряженного разглядывания холма я... Наконец, выцепил причину беспокойства. Трава местами была мертвой, хотя нет, скорее полуживой, умирающей, словно ее что-то отравляло. При этом на первый, второй и даже десятый взгляд эти участки травы ничем особо не выделялись, только слегка пожухли. Отступив чуть назад, я передал идущему метрах в 500 позади отряду предостережение и, поставив перед собой пару рун капканов, выстрелил на пробу в ближайшее такое пятно обычной черной стрелой. Гру-ру-ру. С протяжным вибрирующим рыком пласт дерна был откинут в сторону, и из ямы поднялось крупное мускулистое тело, покрытое сине-зеленой чешуей. 2 метра ростом, с толстым коротким хвостом вместо ног, 2-3 палыми руками, крокодильей мордой и желтым кожистым гребнем, идущим от затылка вдоль хребтины до самого кончика хвоста. В качестве оружия у этой твари был короткий широкий меч золотистого цвета. Монстр с шипением выдернул стрелу из своего плеча и с крайне недовольным видом осмотрелся вокруг, пробуя воздух раздвоенным фиолетовым языком. Стрелять повторно я не спешил, обратив внимание на нанесенную рану. Стрела вошла неглубоко, всего на полпальца, даже наконечник до конца не погрузился, что говорит о большой прочности чешуи и мышц. А еще рана довольно шустро зарастала прямо на глазах, а крови вытекло буквально пару капель. Мда, это не хрупкие и истеричные гоблины. Эти монстры намного прочнее и живучие, а значит, более проблемные для лучника. Задумавшись на секунду, Я зарядил двойной магический выстрел и послал снаряд монстру в глаза. Гру-ру-ру. Вот теперь вопль был намного громче и яростнее, но, ХССС, тварь это не прикончила. Там максимум глазные яблоки лопнули, а сами маг-стрелы явно не достали до мозга. Неприятно. А еще зашевелились другие куски дерна, и вскоре из-под земли вылез десяток этих ногов. Вроде, похожи. Пусть пока будут так называться. Разразившись шипением, они порычали друг на друга, попробовали воздух язычками и неспешно поползли в сторону, откуда я пришел, и откуда сейчас приближаются девочки. Лук растекся черной жижей, сменил форму и стал довольно длинной двустволкой монструозного калибра с приткнутым под дулом тесаком. Переломив оружие у приклада, зарядил обычный патронный бронебойный, защелкнул, встал в стойку, прицелился в голову ближайшей твари, плавно нажал на спусковой крючок, бах, вот, ведь, бляха, муха. Тряхнув головой, попытался отделаться от звона в ушах, одновременно ощущая, как природная энергия восстанавливает трещину в руке и огромную гематому в отбитом плече. Мда, слабоват я пока для стрельбы без травм, да и оружие ни разу не для стелс-миссий, плащ скрыт, по идее, должны скрывать звуки, исходящие от меня, но на такой уровень шума они явно не были рассчитаны и смогли перекрыть едва ли 5% грохота. Зато эффект какой. Голова довольно бронированного нога обзавелась солидной дыркой во лбу и отсутствием половины черепушки с обратной стороны. Нежилец, стопроцентно. Виеин, раздался в голове предупредительный воэри. Нам хоть кого-нибудь оставь. Не теряя времени, перевел прицел на другую тварь и выстрелил во второй раз. Еще одна трещина в кости, оглохшие ухо и труп два трупа. Пуля прошла на вылет и разворотила не только голову первому ногу, но и грудь второму, стоящему прямо за ним. Твари начали паниковать, крутить мордами и пытаться понять, что вообще происходит и кто их убивает. А я тем временем зарядил картечью драконий патрон. Первая показала себя ну, так себе. Попавшего под залп нога посекло, но ни насмерть и ни глубоко, так что он просто временно выбыл из строя. Вот против тех же гоблинов картечные патроны зашли бы просто на ура. Зато драконий заряд полыхнул струей пламени метров на 15 вперед, накрыв сразу трехногов, которые с мерзким воем начали кататься по земле, пытаясь сбить с себя алхимическую смесь. И вроде бы это должен быть самый эффективный вид снаряда для поражения таких целей, вот только струя огня полностью демаскировала мою позицию, и оставшиеся твари с воем и рычанием рванули в мою сторону. Тотемный рывок спиной вперед, и вот я за доли секунды увеличиваю расстояние между собой и жаждущими моей плоти тварями на десяток метров, тут же затаившись и начав перезарядку аркебузы на два драконьих патрона. А первая пара ногов, достигших моей прошлой позиции, влетела в капканы, растянувшись на земле. Оставшаяся часть противников замерла вокруг них, вновь водя мордами и пробуя языками воздух, явно пытаясь уловить мой след. Угу, наивные чешуйчатые парни. Аркебуза со щелчком встала в боевое положение, и я навел стволы на кучкующихся противников, после чего без затей вдавил обе спусковые скобы. Дуплет жахнул так, что у меня жалобно хрустнула разлетевшаяся на осколки ключица, а подкинутый раскаленный ствол врезался в лицо, сломав нос. От серьезного ожога на всю харю спасла только костяная маска, которая, будучи усиленной манайгай, с честью выдержала испытание. Чего нельзя сказать о противниках, штук пять тварей покатились по земле обугленными головешками, а около десятка шуганулись в разные стороны. Причем один из ногов совсем неудачно рванул именно в моем направлении. На будущее, до показателя силы в 100 единиц никаких дуплетов, проворчал я, все еще сидя затаившимся и в срочном темпе восстанавливая кости. Как только чешуйчатый монстр оказался в шаге от меня, я без затей рубанул его штыком по горлу, дополнительно усилив атаку магической напиткой. Рубанул хорошенько так, с замахом и от всей души. Массивное лезвие, что имело мало общего с ружейными штыками моего прошлого мира, с хорошо слышным хрустом разорвало природную чешуйчатую броню и хрящи гортани твари, так что та тут же споткнулась и полетела на землю, выплескивая на нее поток крови. Ну а дальше драться не пришлось, потому как мимо меня проскочили две милые фурии и просто втоптали в грязь оставшихся оглушенных, подпаленных и деморализованных ногов. А я, краем глаза присматривая за этим безобразием, смог спокойно перезарядить аркебузу и уже более тщательно заняться восстановлением переломов. Глава 26. Виеин, протянул Эри, хмуро смотря на меня. Чего? Наклонил я голову на бок, невинно хлопая глазками и махая хвостиком. «Ты», — она сбилась с мысли, прикипев взглядом к моему пушистому достоянию. «КХМ», — слегка ткнула эльфийка подругу локтем в бок. «Венатор, я нахожу данный ход довольно подлым. Это не подлость, а тактический маневр, что позволит нам избежать лишней конфронтации внутри отряда», — с самым серьезным видом ответил я, продолжая махами хвоста гипнотизировать одну блондинку. «К сожалению, Мун оказалась более стойкой. Это не конфронтация», — возразила паладин, смотря на меня самым строгим взглядом и прикрывая ладошкой глаза блондинки. «Это заслуженное наказание за безрассудство». «Да», — поддержала ее Эри, вскинув руку вверх и отвернувшись от меня, чтобы еще раз не попасться на трюк с хвостом. «Фетишистка», — хмыкнул я, убирая трансформу хвоста. «Эй, верни мою прелесть», — тут же возмутилась блондинка. «КХМ», — недовольно прокашлялась эльфийка. «Вернемся к вопросу. Венатор, кто ты в отряде?» Я нервно подергал ухом. «Лучник, разведчик, целитель. Если по-другому, то боец средней и дальней дистанции, а также поддержка». «Отлично, это ты понимаешь», — кивнула Мун. «Тогда изволь ответить на еще один вопрос. В этом списке есть позиция бойца ближнего боя?» «Нет», — вздохнул я, прекрасно понимая, о чем идет речь. «Тогда позволь поинтересоваться, почему ты, обнаружив противника, не отступил в нашем направлении?» «Ну, я ведь справился, даже для меня самого это звучало не очень уверенно и немножко по-детски». «Справился», — кивнула эльфийка, «однако прошел по грани, а так быть не должно. Вен, что ты должен был сделать в этой ситуации, исходя из своей роли в отряде и наименьшего риска для наших целей?» «Эх, убедиться в наличии засады, отступить, оповестить вас, дождаться, спокойно расстрелять твари, пока они пытаются подавить бойцов первой линии. В крайнем случае, раз уж влез в прямой бой», — продолжила Мун, — «ты должен был призвать древние элиента, но никак не устраивать тестирование нового оружия на сильном противнике, который никак не простит тебе ошибку». «Прости», — прикрыл я глаза, — «просто когда они всей толпой рванули в вашу сторону, у меня в мозгу слегка переклинило». «Прощаю», — вздохнула эльфийка, опустив плечи и как-то разом утратив все свои строгости и грозность. «Просто потому, что у нас ситуация была аналогичная. Вместо того, чтобы использовать кулоны и просто перенестись к тебе, мы полностью утратили рациональность мышления и рванули вперед на одних эмоциях». «Хе-хе», — криво улыбнулась Эри. «Есть такое, да. Вы там закончили?» — вмешался в разговор голос Нины, что все это время осматривала туши монстров. «Если да, то топайте сюда. Нужна помощь в разделке этих тушек. Подземелья с ногами довольно редки, так что некоторые образцы можно будет неплохо продать. Да и вообще, такой интересный материальчик грех оставлять гнить. Хе-хе-хе. Кто о чем? О гном о злате», — хмыкнула Эри, направившись к мелкой розовласке. «Собственно, как и мы с Мун, молча. Просто было стыдно за глупость. Причем не только мне, Анксуна Мун так-то весьма опытная воительница и путешественница, а тут такой тактический косяк. Радует только то, что косяк был замечен и явно будет исправлен в будущем. А еще радует, что обо мне так беспокоится и готовы рвануть в бой, не думая о себе и последствиях. Это очень приятно. Вижу вход в подземелье», — передал я по общему каналу. «Врагов нет, признаков засады тоже нет». «Поняли, жди нас, приближаемся», — ответила Мун. Я посмотрел через плечо и увидел появившиеся из-за рощицы фигурки девушек метрах в 300 позади. Нину в этот раз решили не оставлять снаружи, все же противник не настолько опасен, а девчушке нужен опыт сражений. Да и не столь гномка безобидна, как может показаться. Просто алхимику, как и мне, тяжеловато приходится без прикрытия бойцов первой линии. Пока остальной отряд приближался, я осторожно сунул нос внутрь пещеры и обнаружил там вполне уже привычный спиральный спуск на первый этаж. Вызвав мудрого, отправил духа на разведку. «Ну что там?» — спросила подошедшая Эри. И нет, она меня не видела, я все еще был под скрытым. Зато блондинка прекрасно чувствовала через свой кулон направление и расстояние до моего, так что знала, что я нахожусь буквально в шаге перед ней. Отправил вперед филина. Он как раз залетел в первую комнату, сейчас осматривает. «ХММ, у нас возможны проблемы. Половина комнаты, бассейн, причем на вид довольно глубокий, и в нем явно кто-то есть. Остальная половина комнаты голая, без укрытий, просто серый каменный пол». «Нина», — Мун повернулась к гномке, — «нужно будет смотреть на состав воды, Мелкая задумчиво постучала пальчиками по сумочке на поясе. Но парочка составов у меня есть уже готовых. Но, раз уж я потрачу реагенты, то обязаны будете помочь мне собрать новые в этом подземелье. В пределах разумного, кивнула Мун. Вен, призывай древня. Построение стандартное. Зелья. С последней командой все трое достали несколько флакончиков и быстро выпили их один за другим. Мне как-то Нина тоже предлагала, но эффект от них был срезан на 3/4 как по силе, так и по продолжительности, так что мы решили не переводить полезные для других бафы, тем более, что тоже ночное зрение у меня родное и работает оно даже получше, чем полученное от всякой алхимии. Причина же такой неэффективности разных веществ лежит в моей профессии. Как объяснила Мун, жрецы и апостолы вообще не дружат особо с разными веществами длительного действия, вроде бафов, мутагенов и ядов, а я так вообще тотемный друид, из которого сила природы чуть ли не широким потоком хлещет. Первым в подземелье двинулся древень, готовый как принять на грудь неожиданный удар, так и собрать своей тушкой все ловушки. За ним через десяток шагов шла Ири со своим монструозным шипастым щитом на левой руке и фалькатой в правой. Следующий, отставая всего на пару шагов от блондинки, вышагивала Мун, державшая в руках чуть светящийся боевой молот. Ну и мы с Ниной двигались уже шагов через 5 от наших танков, причем гномка была в накинутом маскировочном плаще и несла в одной руке мой посох с завязанной на него аурой, а в другой – 3 запечатанных глиняных шарика. Что в них, я не спрашивал, но явно ничего хорошего для наших врагов. Я же шел под полным скрытым, с луком, на котором лежала терновая стрела. Кроме того, в любой момент в руки готовы были скользнуть арбалеты, заряженные ядовитыми болтами, какую там дрянь Нина намешала, она не сказала, но божилась, что ноги будут дохнуть в страшных муках. Аркебузу я решил оставить на крайний случай. В замкнутом пространстве она будет долбить по ушам так, что мы рискуем банально оглохнуть. Войдя в первый зал, никаких отличий от переданной моим филином информации мы не обнаружили. Круглая комната с потолком в форме полусферы, малая часть представляла собой простой серый пол, а большая часть – глубокий бассейн. Прохода дальше было не видно. Придется нырять, задумчиво заглянула в темную воду Эри. Или тут есть скрытый проход, а это лишь ловушка-обманка. Покачала головой Мун, осматривающая стены. В воде есть движение, присмотрелся я, но силуэтов разобрать не могу. Может быть обычные ноги, а может быть и что-нибудь пострашнее. Отойдите все к дальней стенке, сейчас попробую выкурить их оттуда, скомандовала Нина, доставая из сумки плотно завязанный кожаный мешочек. Девушки, как и я, спорить не стали, разве что древня выперли чуть вперед, а я приготовил семя энта. Гномка что-то пробормотала себе под нос, ослабила завязки на своем снаряде и кинула его в воду, после чего шустренько утекла за мою спину. Первые секунды ничего не происходило, а потом как произошло. КХМ. Сначала раздалось шипение, потом в месте, куда попал мешочек, начала бурлить вода, словно вскипевшая, а еще через пару секунд по ушам ударил хорошенький такой бум, поднявший из бассейна столб алой от крови жидкости. Мелкая, ты чего туда намешала? Эри подозрительно покосилась на то место, где под маскировочным плащом стояла Нина. Немного скрилья, немного верута, пару листиков божественного терновника, кое-что из расковыренных патронов вена, толченые усики бабочки-русинки. Точно, это из-за толченых усиков было шипение. Нужно будет в следующий раз добавить лапки. Кстати, ноги полезли. И действительно, из бассейна, ныне окрашенного в красновато-розовый оттенок от плавающих по поверхности воды потрохов и частей тел, полезли злые ноги, вооруженные латунными трезубцами, мечами, заточенными якорями и прочими странными штуками. Кстати, после обследования оружия засадной группы Ири долго вздыхала на тему того, что жадные твари использовали латунное покрытие, а не золотое на своем оружии. Сам бой начался с черной стрелы, что пробило глаз первого ползучего гада и тут же распустилось кустиком терния, который стал стремительно жрать свою жертву, прорастая внутрь организма. Следом полетела еще одна терновая стрела от меня и глиняный шарик от Нины. Стрела воткнулась в открытую пасть нога, и тот повторил судьбу корчащегося рядом товарища, а вот шарик разбился между ползущей кучкой-тройкой тварей и забрызгал их зеленоватой жижей, которая просто проела в них дыры с эффективностью кислоты одного выдуманного, я очень на это надеюсь, монстрика из космоса. А вот пол, как я подметил краем сознания, остался нетронутым, Кислота явно заточена только под органику. До вступления в бой нашего авангарда в лице древня, Иримун, я успел скосить еще пятерых тварей, а Нина своими кислотными бомбочками прикончить троих и вывести из боя еще шестерых. Ну, зато мои тернии ограничивают ногам пространство для маневра, вот. Дальше пришлось перейти на магические стрелы, а точнее, на длинную очередь двойным выстрелом, потому как мне потребовалась вся меткость и скорострельность, чтобы прикрывать сошедшихся с монстрами в ближнем бою девочек. И пусть магические стрелы особого урона чешуйчатым гадам не наносили, но когда во время удара тебе в глаз, пасть или ноздрю прилетает острый кусок псевдоматерии, это как минимум неприятно, а как максимум вполне может стоить пропущенного ответного удара, что чаще всего будет смертельным. Нина же после потраченных трех шариков с кислотой перешла на мелкие колбочки с синей жижей, которая при попадании на кожу вызывала сонливость и нарушение координации, причем только у рептилий. И, пожалуй, после этого боя я вполне могу сказать, что подготовившийся боевой алхимик – это страшно, фактически фэнтезийный аналог химического оружия. Но всему приходит конец, так и последний в этой волне наг пал, вбитый в пол могучим ударом паладинского молота. А ведь так и не скажешь, что в изящной фигурке Мун кроется столько силы, чтобы буквально размазать бронированного рептилоида как муху по полу. Все, что ли? Замотала головой Эри, стряхивая кровь с фалькаты. Блин, я только разогрелась. Угу, разогрелась она. Стой смирно, проворчал я, подкрадываясь сзади и накладывая на нее дополнительное исцеление костей, а то девушке пару раз успела прилететь хвостом по ребрам и ногам, оставив несколько трещин в костях. Ты, блин, щитоносец или берсерк? Те-хе-хе, невнятно посмеялась она, почесав затылок. Прости, увлеклась немного, но с таким прикрытием и лекарем могу себе позволить. Старайся не привыкать, вздохнул я, заканчивая с лечением. А то мало ли какие ситуации бывают, и если меня рядом не будет, а ты по привычке попрешь напролом, то может получиться неприятно. Вы ведь в курсе, как это выглядит со стороны? Спросила вставшая рядом Нина, скинув капюшон и отключив эффект своего плаща. Разговоры с пустотой и прочее, а ты почему из скрыта вылезла? По ментальному каналу я попытался передать максимально строгий и возмущенный настрой. Так врагов тут пока нет, беспечно пожала плечами девочка, доставая из сумочки склянки и набор весьма зловещих ножей. Зато есть куча свеженьких ингредиентов, хе-хе-хе, маньячка, устало вздохнул я. Параноик, фыркнула в ответ гномка, присаживаясь рядом с наиболее целым трупом. Вен, прошу осмотреть и меня, подошла к нам Мун, которая перед этим споласкивала молот в озере от крови. Регенерация моя хороша, а организм крепок, но все же лучше получить лечение и участвовать в новой схватке полной сил, чем раненая и наполовину выдохшаяся. Да я и не спорю, пожал плечами, прикладывая руку к ее груди. Просто Ри была ближе, да и выглядела похуже. Тобой бы я тоже занялся в любом случае. Как думаете, нам все же придется нырять? Или тем временем задумчиво изучала бассейн. Все возможно, пожала плечами Мун. Если что, у меня есть зелье водного дыхания. Подала голос Нина, уже выпотрошившая первого нога. Правда, не очень хорошие, но если подождете полчасика, я могу усилить состав. Тут как раз нужные реагенты есть. Тогда давайте так, отступил я от Мун, закончив с ее лечением. Там не было ничего сложного, просто пару растяжений и трещин в костях, причем полученных, судя по всему, от ее собственной дурной силы. Пока наш штатный алхимик потрошит и готовится, мы втроем обследуем пещеру. Если не находим проход дальше, то я глотаю зелье и ныряю на разведку. Принимается, кивнула Мун. Интересно, а тут есть тайники? Ири уже задумчиво так посматривала на стены в поисках подсказок к скрытым закладкам. Глава 27. Как ни странно, но мы действительно нашли скрытый коридор. Вот только был он коротким и вел к крохотной тупичковой комнате, у дальней стены которой стоял массивный такой деревянный сундук, высотой мне по пояс. Подозрительно, первым прокомментировал я открывшуюся картину. Пахнет подставой, буквально. Я прям чую запах крови. Ловушка, стоявшая вперед всех со щитом Эри, задумчиво посмотрела на лезвие своей фалькаты. Может, кинуть в него чем-нибудь? Не можно, а нужно, ответил я, доставая из правого рукава арбалет и на пробу всаживая в бок сундука пару болтов. Звук попадания был странным, словно одновременно глухой стук дерева и мягкий чавкающий шлепок плоти. Впрочем, в чем дело стало понятно буквально через секунду, когда сундук с утробным рыком распахнул крышку, показывая огромную розовую пасть с несколькими рядами треугольных зубов в мою ладонь величиной. Ири едва успела принять на щит выстреливший из глубины глотки длинный алый язык с костяным жалом на конце. Сила удара была такой, что нашу воительницу протащило по полу на полметра назад, и это несмотря на оглушительно скребущие по камню шипы, идущие по нижней кромке щита. Впрочем, больше тварь ничего сделать не успела, так как сначала ей в пасть влетел мой залп из 20 магических стрел, превратив там все мясо в кровоточащее решето, а сверху еще и склянка от Нины упала, от которой монстр утробно взвыл и, пустив из глубины глотки кровавую пену, пару секунд спустя затих. «Сдох», — поинтересовалась Эри, выглянув из-за щита. «Душа отлетела», — кивнула Мун, проводив взглядом что-то невидимое нам, и была она довольно мерзкой. «Нина», — последнее было сказано потому, что наша гномка с каким-то маниакальным взглядом и походкой зомби приближалась к трупу твари. «Мимик, хе-хе-хе, свеженький мимик, почти неповрежденный», тут она замерла и повернулась в ту сторону, где я стоял под скрытым. «Виенчик, у тебя же еще есть место в кармане, на всю тушу», обреченно уточнил я. «Если дадите мне 10 минут, то я быстро извлеку все нужное. Там выйдет килограмм на 5, хватит места, работай. А это точно будет полезным?» С сомнением спросила Эри, встряхивая руками. «Если есть на то желание, то можешь попробовать убедить ее в обратном», хмыкнула Мун и начала осматривать стены на наличие тайников. «Лично же мне дороги, нервы и время». «Да успокойся, пару минут погоды не сделают», подошел я к блондинке и положил ее руки на плечи. Немного ногу потянуло, но ничего серьезного. «Сейчас, а вообще, удар у твари был что надо, Эри со всей амуницией далеко не пушинка, а уж вместе со щитом и подавно, но чтобы ее вот так по полу протащило. Боюсь представить, что было бы, попади такая атака по кому-нибудь другому. Пожалуй, Мун бы еще выдержала, с ее-то божественными доспехами, но потроха бы ей взболтала знатно, а вот мы с Ниной точно бы отправились на перерождение. Тайников в этом тупичке мы так и не нашли, но расстроены не были. Нина наковырила с мимика каких-то архиэпических веществ и кусочков, которые обещалось частью продать задорого, а часть перегнать во что-нибудь очень полезное для отряда. И вот мы снова стоим перед давешним бассейном. Вернее, это девочки стоят, а я неспешно раздеваюсь, убирая все вещи в инвентарь. Лук, арбалеты и аркебуза под водой окажутся лишь лишним грузом, а плащ будет скорее мешать плыть, чем помогать маскироваться. Так что на мне остались только трусы, а в качестве оружия – собственные когти, Крис, да гарпунная форма Аглура. Причем два последних оружия я в руках тоже держать не буду, а просто призову в случае надобности. Значит, так, тем временем вела инструктаж Нина, показывая мне узкую пробирку с пробкой, в которой вертикальным рядком покоились 10 круглых черных горошин. Достаешь, закидываешь в рот и тщательно разжевываешь до состояния мягкой массы. Глотать нельзя, это важно. Как только разжевал, то прыгаешь в воду с головой и вдыхаешь через рот. Обязательно через рот, это тоже важно. И вот только после этого можешь более-менее расслабиться, эффект пилюли действует около суток или до тех пор, пока ты не вынырнешь. Как только в легкие поступает первый глоток обычного воздуха, эффект исчезает и, если нужно занырнуть вновь, то придется использовать следующую пилюлю. А еще возьми вот эти шарики. Следом за пробиркой она всунула мне пяток глиняных шаров с фалангу пальца размером. На воздухе они не так полезны, но если раздавить такой в воде, то все в радиусе 10 метров, кроме самого пользователя, накрывает сильнейший электрический удар. «Угу, ясно-понятно», – пробормотал я, убирая электрошарики в инвентарь и доставая из пробирки одну черную горошину. «Это же не единственный запас этих шариков, пилюль», – возмутилась мелкая. «Это пилюли, а шарики из кос сыпятся. И да, у меня еще 5 таких пробирок в запасах, так что в случае нужды не экономь, но и не расходуй попусту, все же ингредиенты на это дело пошли не из дешевых. Да, большую часть добыли мы сами, но траты, эх, все, я понял», потрепал возмущенную гномку по макушке и вошел в воду, закидывая в рот пилюлю. «Связь через кулон, не зевайте». Дождавшись, когда это вещество во рту примет нужную консистенцию, Я занырнул в воду и четко по инструкции втянул воду в легкие через рот. Эффект был странный, словно вода преобразовывалась в воздух, проходя через ротовую полость. А вот при вдыхании через нос этот эффект отсутствовал, что так-то логично, я ж не носом пилюлю жевал. Трансформированные глаза в темной воде видели на более-менее приличное расстояние, тем более, что особых загрязнений, вроде тины, ряски или ила, тут не было. А вот трансформацию хвоста и ушей пришлось отменять, у первого намокала шерсть и он мешал движению, а в уши неприятно натекала вода, давя чуть ли не на мозги. Обычные человеческие, в моем случае, эльфийские, уши в этом плане получше будут. Закончив с анализом собственного состояния, наконец более внимательно осмотрелся под водой. Бассейн был глубиной метров 10 и заканчивался гладким каменным полом. Проход дальше обнаружился в дальней стене у самого дна и представлял собой примерно двухметровую круглую дыру. Нагов или какой-то иной опасности я не заметил, так что начал медленно и аккуратно опускаться вниз, цепляясь когтями за стену. Потому как преодолевать собственную плавучесть оказалось довольно сложно. Девочки, глубина метров 10, проход у самого дна. Вам на заметку. Прежде чем нырять, найдите себе камень или что-нибудь такое, чтобы было легче погрузиться на дно. «Сейчас от стены отколупаем», — ответила Эри. Добравшись до дыры, заглянул внутрь. «Короткий круглый тоннель. Ответвлений не вижу», — прокомментировал увиденное. Цепляясь за потолок этой каменной трубы, осторожно пополз вперед. Метров через 100 труба начинала резко расширяться. Выплыл в сферическую комнату. Почти полностью заполнена водой, только на самом верху небольшой клочок воздуха. Вроде бы там люк, отсюда плохо видно. Противника не наблюдаю. «Мы ныряем», — раздался нетерпеливый голос Эри. «Нет, ждите», — обломал ее энтузиазм. «Потому что если что-то вдруг случится, то мне хотелось бы прыгнуть к вам на сушу через кулон. Да и вообще, если дальше будет сухой коридор, то проще вам ко мне прыгнуть, чем плыть под водой». «Эх, тоже верно», — вздохнула блондинка. Еще раз внимательно осмотрев комнату и, в особенности, дно, не нашел ничего примечательного. Мысленно пожав плечами, начал всплывать к пятну воздуха наверху и примерно на полпути резко замер, напряженно сжимая появившийся в руке массивный гарпун, больше напоминающий двухметровое пехотное копье с сильно зазубренным наконечником. Что именно вызвало такую настороженность, я даже вначале не понял, но потом взгляд зацепился за какое-то темное пятно на стене сферы, а следом пришло осознание, что в нем ощущается какая-то природная неправильность, словно эта дрянь вообще не должна существовать и является чем-то противоестественным. За пару секунд перебрав доступные варианты действий, достал из инвентаря 3 черных стрелы и, напитав их природной маной, толкнул вниз со всей силы. Тяжелые металлические наконечники потянули снаряды на дно, но те в процессе немного сместились с траектории, в результате чего прямо в пятно попала только одна стрела, а еще 2 клюнули остриями по краям. Тут же произошел взрывной рост тернии. Вот что случилось дальше, я не совсем понял по причине того, что от пятна ударил какой-то вой, вызвавший вибрации во всем теле, помутнение зрения и, кажется, я даже сознание на несколько секунд потерял. Когда зрение вернулось, я увидел на дне противостояние высунувшихся из пятна черных, жирно-блестящих щупалец с пастями на концах и моих терний. На данный момент выигрывали тернии, но будет ли продолжаться такая тенденция, непонятно, а оказаться в одном водоеме со стрёмным тентаклеевым монстром мне совершенно не хотелось. Так что я спешно уронил туда еще 3 заряженных терновых стрелы и, подумав, добавил 7 энта. Потому что ну их нафиг, такие веселушки. Как оказалось, перестраховался я не зря, потому что за то время, что жёлтень опускался на дно и формировал вместилище для посланника природы из пятна, окруженного к тому моменту уже 6 терниями, вывалилось нечто, похожие на клубок черных щупалец и пастей, и начало довольно шустро пересиливать мои творения. Однако ненадолго, сверху как раз упало деревце в форме осьминога, в общем, тоже что-то тентаклеевое, но уже деревянное. И началась легендарная битва тентаклеевых монстров. Ну нафиг, булькнул я и поспешил наверх, по ментальному каналу скинув подпитку и управление терниями на энта, которому отдал последний приказ об убийстве черной щупальцевой дряни. «Что там, что там?» Тут же среагировала Эри. «То, что приличным девушкам видеть не рекомендуется», нервно хохотнул я, оглянувшись через плечо. «Вроде бы Энд справляется, и это хорошо. Выныриваю в воздушный карман. Не отвлекайте». Карман в верхней части сферической комнаты оказался небольшим, буквально сантиметров 20 в самой высокой точке. Зато там была дыра, ведущая в небольшую комнатку с массивной дверью. Там-то я шустро обтерся куском ткани и оделся, а потом задумался над тем, давать ли девчатам сейчас команду на перенос, или же сначала разведать ситуацию дальше. Заглянув через дыру обратно в комнату с водой, увидел, как Энд, излучающий самые довольные эмоции, додавливает своего противника, который с низким воем распадается на черные хлопья, а дыра, ведущая непонятно куда, начинает медленно закрываться. Задержав взгляд на черноте за этой дырой порталом, я поежился от не самых приятных ощущений, особенно когда там мелькнул неясный силуэт с шестью парами алых глаз. Действительно, ну нафиг такие аттракционы, передернул плечами, поплотнее кутаясь в плащ. Девочки, я выбрался на сушу, прыгайте ко мне. Через пару секунд рядом со мной появилась сначала Эри, которая тут же шагнула в сторону двери, а потом одновременно телепортировались Мун и Нина. Причем эльфийка сразу же насторожилась и впилась взглядом в темную гладь воды за нами. Вен, три буквы, но сколько в них эмоций. Да там непонятно все было, вздохнул я и коротко описал случившееся. Теневой портал, паладин задумчиво постучала пальчиками по рукояти своего молота. Ладно, если он закрылся, значит все в порядке. Опасная штука, заинтересовался я. Я не слишком хорошо знаю эту тему, мне кажется, или Мун смутилась. Вроде бы есть какое-то отдельное пространство, связанное с тенями, где обитают страшные монстры, которые слишком сильны и опасны, чтобы жить в нашей реальности, и их просто утапливает в более энергонасыщенные места. Девушка задумалась, после чего слегка тряхнула головой. Нет, не помню точно. В общем, оно не вылезло, портал закрыт, значит все нормально. Угу, согласно покивал я, сделав зарубку на памяти в ближайшее время поискать информацию по этой тени. Ну так что, мы входим или как? Задиристо влезла в разговор Эри. Входим, кивнул я, уходя вскрыт. Эри поправила щит, достала из ножен фалькату и толкнула дверь. Та со скрипом распахнулась настежь, громко бухнувшись об стену. Хотя толчок был довольно слабенький, явно какая-то своеобразная система оповещения. Эри с призванным древним, а за ними и Мун первыми вошли в довольно просторный прямоугольный зал, вдоль стен которого стояли белоснежные красивые колонны, а у дальней стены стояло что-то вроде каменного трона, на котором спокойно восседал крупный красношкурый наг. По бокам от трона стояли две довольно симпатичные нагини, ну, если можно назвать симпатичными чешуйчатых четырехруких девушек со змеиным хвостом вместо ног, шипящими змеями вместо волосы и впечатляющим набором клыков в растянутой от уха до уха пасти. Наг был вооружен массивным трезубцем, а его подруги в нижней паре рук держали по кинжалу, а в верхней – довольно мощные на вид луки.